«Мы сделали все, что возможно», — сказал Йонах, задумчиво глядя на серую полосу тракта, разрезающую надвое желто-зеленое травяное поле. Славка тронул коня и направил на мост, грубую, но прочную конструкцию из распущенных вдоль бревен. Трофейный жеребец, Славка назвал его разбойником, не артачась, осторожно перешел мост. С каждым днем он слушался все лучше и лучше. Место, где малый отряд печенегов вышел из реки, они отыскали довольно быстро. Славка нашел, потому что вороги поднялись на берег на его стороне речки. Печенегов в этом отряде было пятеро, у каждого по заводной лошади. Из печенежских лошадей подкованы две. Еще две подкованные лошади, судя по отпечаткам, принадлежали маравам. На их седлах можно было без труда различить значок-клеймо известной киевской кузницы у Подольских ворот, что на Копыревом конце. Вороги явно спешили. Это было видно и потому, что их кони то и дело переходили в галоп, и потому что маравские лошади время от времени бежали налегке. Их всадники пересаживались на печенежских заводных. Йонах со Славкой двигались значительно быстрее, у них кони были лучше и свежее, однако достать разбойников все равно не успели. Печенеги вышли к тракту вчера на закате. Сегодня утром их уже и след простыл. Осталась слабая надежда догнать их уже на тракте. Славка не сомневался, что узнает и маравов, и того ромея-печенега, который велел его убить. Но от тракта во все стороны расползались пути дорожки в окрестные селения, и по любой из них могли уйти те, кого они преследовали. «Труби», — сказал Йонах, — «вдвоем нам не справиться. Но если наши поблизости, можно попробовать. Люди здесь чай не слепые, увидят печенегов, запомнят». «А если они будут убивать всех, кого встретят?» — спросил Славка. «Я бы на их месте этого делать не стал», — заметил Йонах. «А я бы на их месте переоделся, ну, допустим, гузами или уграми», — сказал Славка. «А я бы и переодеваться не стал», — заявил Йонах. «Прикупил бы пару телег с добром и ехал бы, не таясь. Купцы, маравы, с охраной и степняков — обычное дело. Телеги — это слишком медленно. Зато надежно. Труби». Славка протрубил боевое «все ко мне», сигнал не по чину. Такой могут подавать гридни не ниже сотника. Но ничего лучшего в голову не пришло. Хотя, почему не по чину? В хузорской тмутараканской коннице Йонах стоял повыше обычного сотника, и сигнал подан по его слову. Вот на отклик Славка не особо надеялся. Однако не успел он трижды повторить сигнал, как со стороны Суража откликнулся боевой рог. Причем настолько близко, что Славка сразу узнал «брат Артема рог». Вскоре над дорогой поднялся столб пыли, а чуть позже появились идущие на рысях сотни. «Ну, теперь отыщем!» — обрадовался Йонах. Но хузарин ошибся. Шесть дней гридни частым греднем прочесывали расположенные вдоль тракта селения безрезультатно.